338. Как же человечество думает приблизиться к высшему без признания земных наместников иерархии? Как же может водвориться связь, когда человечество не признает величие цепи иерархии? Мышление настолько отравлено ядом самомнения, что нарушается все космическое равновесие. Так на пути к нам нужно принять все утверждения, касающиеся иерархии, как спасительный якорь. Истина, как чудесный свет, есть для человечества иерархия. Как могучий щит стоит на страже иерархия, как связь миров утверждается иерархия.